Среда. Все произошло в соответствии с продуманным планом. В 11 часов я вошла в банк. В зале сейфов и в вестибюле было человек 20. Бледное от волнения открыла маленький сейф, руки дрожали, внутри лежало 2 небольших пакета. Я спрятала их в карман. Отвратительное чувство, когда знаешь, что за тобой следят. Правда, я не знала, кто из этих людей следит за мной, но чувствовала спиной их пронизывающие взгляды. И хотя меня убедили в том, что мне ничего не грозит, мной овладел страх. Мне вспомнились все фильмы о гангстерах, шпионах. В них каждую минуту откуда-то сбоку или сзади раздавались револьверные выстрелы. Однако ничего подобного не произошло. Вышла на улицу, перешла на другую сторону, оглянулась. За мной шли, то опережая, то отставая, обычные прохожие, ничем не отличающиеся от тех, которых я встречала ежедневно. Но, несмотря на это, я ускорила шаги. Когда, наконец, я вошла в дом, у меня подгибались колени. Майор уже ждал меня, переодевшись в гражданское. Какое счастье, что Яцека не было дома! Вот как бы я объяснила ему присутствие майора? Забрав из моих рук пакеты, он внимательно осмотрел их и сказал: «Я должен забрать это с собой. Через пару часов вы получите их обратно. Но зачем они мне? Я не хочу!» — вскрикнула я испуганно. «Они должны быть у вас. Тонор либо сам придет за ними, либо пришлет кого-нибудь. Ваша функция ограничивается тем, чтобы отдать пакеты. Если это произойдет днем, вы сразу же после ухода человека раздвинете гардины на том окне таким вот образом». И он показал мне, как нужно раздвинуть. «Если же, — продолжал он, — будет уже темно, вы трижды включите и выключите свет в гостиной. Мои люди будут знать, что это значит». Я хорошо понимала, что всякие просьбы и увертки ничего не дадут. Вынуждена была согласиться. Лишь бешенство охватило при мысли, что из-за этого придется постоянно сидеть дома. Ну, не могла же я допустить, чтобы Роберт или его курьер появились здесь во время моего отсутствия и попали, что вполне возможно, на Яцека. Сказала об этом майору, но он меня успокоил. Можете не волноваться. Уверяю вас, что тот, кто придет, будет совершенно точно проинформирован, дома ли вы и даже о том, одна ли вы. Такие вещи они вслепую не делают. Мы как раз сидели с Яциком за обедом, делая вид, что нам хорошо и весело, когда в прихожей раздался звонок. Я вскочила, как ошпаренная. Мне кажется, я скоро сойду с ума от этих звонков. Постоянно бегу, чтобы самой открыть дверь. Яцек смотрит на меня все с большей подозрительностью. Ха! Пусть думает, что хочет. На этот раз была какая-то девушка, которая спросила меня: «Вы пани Реновицкая?» Когда я подтвердила это, она вручила мне небольшой пакет. «Вам передает это пан майор». Прямо из прихожей я прошла в ванную комнату и спрятала пакет за ванну, надеясь, что туда никто не заглядывает. — Что с тобой, любовь моя? — спросил Яцек, когда вернулась я к столу. Готова была расплакаться. Вот что я могла ему рассказать? — У каждого свои огорчения, — прошептала я. Он не расспрашивал ни о чем. Какой деликатный. Ограничившись намеком, счел уместным не требовать от меня разъяснений, поскольку и сам не хочет делиться своими проблемами. Очень обрадовалась, узнав, что всю вторую половину дня он будет занят. Вечером мы приглашены на бал. После него я приду уставшая и наверняка усну. Обычная женщина на моем месте уже давно потеряла бы рассудок.